Дар неопределенности. Когда у ума нет точки опоры, это и есть махамудра. Тилопа. Махамудра с берегов Ганги. Возвращаясь к примеру разглядывания стола, мы можем сказать, что даже на уровне обычного наблюдения стол находится в состоянии постоянного изменения. Возможно, со вчерашнего до сегодняшнего дня отвалились какие-то кусочки дерева или где-то облупилась краска. Если бы мы смотрели на стол с точки зрения физики, на микроскопическом уровне, то увидели бы, что дерево, краска, гвозди и клей, из которых сделан стол, состоят из молекул и атомов, а атомы состоят из быстро движущихся частиц, перемещающихся в разные стороны в бескрайности субатомного пространства. На этом субатомном уровне физики сталкиваются с интересной проблемой. Когда они пытаются локализовать точное место частицы в субатомном пространстве, им не удается измерить ее скорость со стопроцентной точностью. А когда они пытаются измерить скорость частицы, то не могут точно определить ее местонахождение. Проблема одновременного измерения точной позиции и скорости частицы называется принципом неопределенности Гейзенберга в честь одного из основоположников квантовой механики Вернера Гейзенберга. Как мне объясняли, проблема отчасти состоит в том, что для того, чтобы увидеть, в кавычках, местонахождение субатомной частицы, физикам нужно использовать высокие частоты света, форму энергии, которая придает частице дополнительный энергетический толчок, изменяющий скорость ее движения. С другой стороны, пытаясь измерить скорость частицы, физики измеряют изменения частоты световых волн, которые частица испускает во время движения, подобно тому, как дорожная полиция использует частоты волн радара, чтобы измерить скорость машины. Световые волны подобны эху, оставляемому проходящей частицей, которая не дает достаточной информации о том, где находится частица после того, как она прошла мимо. Таким образом, в зависимости от экспериментов, которые осуществляют ученые, они получают информацию о том или другом свойстве частицы. Попросту говоря, результаты экспериментов обусловлены природой эксперимента, то есть вопросами, задаваемыми учеными, которые ставят эксперимент и наблюдают за его ходом. Если рассматривать этот парадокс как способ описания человеческого опыта, можно увидеть, что, подобно тому, как свойства, приписываемые частице, определяются конкретным экспериментом, который с ней проводят ученые, так и все, что мы думаем, чувствуем и воспринимаем, обусловливается ментальными привычками, которые мы для этого используем. Во многом наука — это поэзия века, в котором мы живем. Современная физика показывает, что наше понимание материальных явлений в некоторой степени ограничивается вопросами, которые мы о них задаем. В то же время невозможность точного предсказания того, как и где частица может появиться в субатомной Вселенной, соответствует определенной свободе в определении природы нашего опыта.